«Есть одно заклинание, я про него читала», — Люциус хмыкнул. «Это были любимые слова нарциссы. Правда, я всегда думала, что благородные портреты никогда не опустятся до такого плебейского места, как колдографии. Любопытство, похоже, сильнее снобизма», — хмыкнул Люциус. «Тут уж не выбираешь. Хочешь увидеть, лезешь, куда можно. Как их не пустить? Запретить как?» Деловито перешел к сути вопроса Драко. Теоретические размышления сейчас были ему малоинтересны. Нужны были кардинальные меры. «Драко, успокойся», — нарцисса поправила чепчик. «Ничего смертельного не произошло, а то ты так раскричался. Я думала, к тебе уцелевшие пожиратели влезли. Мама, они за нами подглядывали», — возмущенно воскликнул ее сын. Люциус пожал плечами и, окинув единственного наследника оценивающим взглядом, хладнокровно поинтересовался. «Надеюсь, ты не уронил, Хаэм, честь Малфоев, и мне не нужно будет за тебя краснеть, отец». Драко пошел пятнами. «А что?» Люциус вновь пожал плечами. «Просто им любопытно. Вспомни, как ты сам выставлял портреты из нашей спальной». Нарцисса мечтательно закатила глаза. «Ты чуть в Септимуса не запустил сектум септрой. Бедная картина с изображением букета нарциссов, подарок белый тебе же на день рождения, была безвозвратно уничтожена». Гермиона незаметно ущипнула себя за руку. Она просто должна была удостовериться, что ей это не снится. Потому что если бы ей кто-то когда-то сказал, что подобное возможно не в пьяном бреду, Грингер бы никогда не поверила. Меж тем, Люциус пробурчал что-то про поэтическую справедливость подобного проклятия для дроклового Септимуса и ценность подарков белой вообще, и того букетика в частности. «Не понимаю, чем тебе не нравилась та картина? Очень красивый букет, и художник был вполне популярный на тот момент», с выражением оскорбленной королевы повела плечом нарцисса. «Пожеланиями и намеками, которые твоя ненормальная сестренка добавила на словах, даря картину», процедил Люциус и обернулся к Драко и Гермионе. «Беллатрикс подарила мне этот шедевр за год до того, как мне было позволено начать ухаживать за нарциссой. Мой отец тогда поругался с Блэком и слушать ничего не хотел, а эта стерва преподнесла мне нарисованные нарциссы со словами: «Дарю тебе эти нарциссы как символ того, что глаз видит, да зуб не имет». Гермиона с головой скрылась под одеялом, Драко просто молча подавился воздухом, а нарцисса вновь повела плечами. «Ну, через месяц наши отцы помирились, Абраксас благословил твой интерес, и ты начал за мной ухаживать. А Белла, она всегда была эксцентричной. Я могу подобрать другое слово», пробормотал Люциус, и Гермиона молча кивнула под одеялом. Она тоже знала очень много слов, более точно описывающих последнюю мадам Лестриндж. Драко откашлялся. «Ну, если вы закончили, то у меня были другие планы на это утро». «Конечно, дорогой», нарцисса чмокнула сына в щеку, Люциус кивнул, пробормотав что-то про хорошую идею, которой он тоже собирался последовать этим утром, и оба покинули спальную Драко. Дождавшись, пока за ними закроются двери для верности, припечатав ее парой заклинаний, Драко быстро исследовал комнату на предмет случайных рамок и, на всякий случай развернув зеркало к стене, вновь нырнул в постель. «Так где мы там остановились прошлой ночью, пока нас не прервали?» Гермиона хихикнула и взвизгнула, когда рука супруга ощутимо ущипнула ее за филейную часть, но младшая миссис Малфой не успела высказать протест, когда ее губы оказались запечатанными поцелуем, а потом ей было уже не до возражений, потому что все слова покинули ее голову одновременно. День 65. Следующий день выдался особенно жарким, и Джинни решила приготовить холодный чай со льдом. Рецепт был прост: вскипятить чайник она уже умела, как и знала, где какая заварка. Таким образом, Джинни уже почти имела свой вожделенный чай, когда она вспомнила про лед. И вот тут-то вышла осечка. Вопреки запретам супруга, вынуть лед из морозилки и перенести на стол разморенное от жары Джиневра решила с помощью магии. Открыть дверцу соответствующей части холодильника не составило больших проблем, а вот потом пресловутая коса явно нашла на камень. Что именно произошло в поединке магии с чудесами техники 20 века, сказать бы никто не смог. Ни Гермиона Грингер, ни прибывшие на зов Авроры, которых Джинни уже знала по имени, Боб и Энди, и тут же позвавшие на помощь сотрудников отдела тайн. Но в результате небрежно брошенного Джинни заклинания, вся кухня молодой четы Поттеров стала напоминать ледниковый период. А посередине этого безобразия, поскользнувшись на превратившемся в поверхность замерзшего озера полу, сидела, широко расставив ноги и оперевшись руками за спиной, совершенно опешивший от Джинни. Гермиона Грейнджер лишь изумленно приподняла бровь, избрав оставить свои замечания при себе. Авроры Биллэнди не были такими тактичными, и поэтому долго описывали ситуацию в самых красочных выражениях. Сотрудники отдела тайн тщательно все конспектировали и делали пометки на формах, и Гермиона не сомневалась, что это стихийное бедствие они всем отделом будут изучать еще многие недели, на тему пересечения заклинания и холодильника. Впрочем, прибежавшим на шум соседям память стерли очень даже оперативно. Гарри Поттер, к удивлению всех присутствующих, принимавший случившееся очень даже хладнокровно, изо всех сил сдерживал вырывающийся наружу смех. Когда добрая половина работников министерства, в чьи обязанности входило убирать следы магических катастроф, покинула его кухню, Гарри отобрал у супруги волшебную палочку и молча покинул комнату. Конечно, кухню потом пришлось полностью заменить, но Поттер вызвал сперва волшебников, и только потом появились работники Макглы. Еду следующие 3 дня пришлось заказывать в кафешке за углом. Впрочем, перед тем, как аппарировать обратно в Аврарат, Гарри включил кондиционер, и в квартире стало значительно прохладнее. Оказалось, что Джинни случайно нажала на режим обогрева. Гарри Поттер сидел за столиком кафе, довольно посмеиваясь в стакан с выпивкой, и что-то черкая на все том же привлекшем внимание Гермионы еще много недель назад пергаменте с надписью «Джинни против Макглов». Сама же бывшая мисс Грейнджер наслаждалась молочным коктейлем, изредка качая головой. Нет, она все еще была очень зла на всех Уизли оптом, но картина растерянной Джинни, как-то по-детски сидевшей на полу и обиженно смотревшей на мир, настойчиво стояла перед глазами. «Ты просто слишком добрая, незлопамятная и сердобольная. На Слизерине тебя бы на первый же завтрак съели», — пожал плечами расположившийся напротив Поттера и возле нее самой Драко Малфой. А потом он с удовольствием сделал глоток джина со льдом и широко улыбнулся, обращаясь ко всем разом: «Вы хоть в омут памяти сбросьте, а? Мне же тоже хочется посмотреть». Малфой теперь частенько присоединялся к ним на правах супруга Гермионы и спасителя избранного от вечных уз брака. Гарри не прыгал от счастья, но терпел. Малфой действительно был полезен благодаря своей ушлости. Похоже, на этот раз, избрав пожать Драко руку, Поттер не прогадал. Сам же Малфой был рад провести время с супругой, потому что в Миноре остаться наедине стало очень проблематично. Нарцисса вдруг обнаружила, что у нее есть дочь, которую она даже не подозревала, как всегда хотела. Гермиона была совершенно не против, потому что не только имела возможность выучить много нового, а когда Грейнджер отказывалась от информации, но и просто нарцисса ей теперь нравилась. Леди Минора не только была способна поставить на место всех, от Люциуса до Абраксаса, но еще обожала проводить время в библиотеке. Поэтому, зачастую, когда он хотел уединиться с женой в спальне, Драко оказывался втянут в оживленную дискуссию в обители книг. Люциус же обожал экспериментировать с чарами и пытаться изобретать новые заклинания. Получалось у него плохо, и при жизни с ней он терроризировал бывшего собрата по факультету, которого когда-то взял под свое крыло, и кто считался ему обязан. Правда, благодарность Северуса за изуродованное меткой предплечье и вынужденную карьеру двойного агента была сомнительной, но Малфой этого упорно не замечал. Впрочем, это живой Снейп был вынужден молчать, а портрет высказал покровителю все, что наболело, притом, явно не стесняясь в выражениях. В результате, экспериментировать с чарами Люциусу было ни с кем, пока он не вспомнил, кто был лучшей ученицей Хогвартса. Драко, тоже не лыком шит, шел дополнительным бонусом к своей жене. Правда, Гермиона придумывать заклинания не очень любила, зато экспериментировать с зельями пристрастилась. Нарцисса была безумно впечатлена рассказом о приготовлении оборотного зелья в женском туалете, и в результате портрету Снейпа пришлось присматривать за 2 леди Малфой, баловавшимися с котлами. Сделав пару дежурных насмешливых комментариев о шаблонах и ведьмах, Снейп поразмыслил над ситуацией. В результате, профессор благоразумно рассудил, что можно и повисеть над котлом, а при этом, как дополнительный бонус, еще и от души поязвить и послушать последние сплетни и новости, которыми щедро делилась нарцисса. А потом, словно этого было мало, Гермиона обнаружила, что если хочешь знать все исторические сплетни, нужно лишь зайти в картинную галерею и дать портретам понять, что они центр вселенной. Ведь если пресловутый путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то у портретов он явно через уши. Вот и патриархи рода Малфоев оказались неиммунными к дифирамбам смышленой ведьмы, которая теперь к огромному раздражению Драко засиживалась допоздна в галерее. В общем, Малфою порой казалось, что его супруга проводила время со всеми в миноре, кроме собственного мужа. Меж тем, Поттер делиться воспоминаниями не хотел, Гермиона думала о чем-то своем, и Малфой готов был поклясться. Это была рыжая, которую ей было жалко, когда Ричард ухмыльнулся наподобие объевшегося сметаной кота. Картина там была маслом, согласно кивнул невыразимец и обещал поделиться с Драко воспоминаниями. Ричарда все это очень забавляло, и невыразимец уже принимал ставки, когда Джин не сдастся. Конечно, Гарри Поттеру еще после первой зачистки пришлось поделиться с отрядом, что на самом деле происходит у него дома, и почему этот самый дом находится в Макгловской части Лондона и просто Макгловский, и чем он вообще думает. Но в результате все дружно согласились, что думает герой и победитель Волан-де-Морта именно головой. А еще, они все единогласно решили, что во избежание дальнейших вопросов, все чистки с Джин не попридержат для своей группы. Ричард, как и Серж, который технически все еще тренировал Гермиону подправлять память, и который тоже имел странное чувство юмора, вызвались сами. Энди и Боб чувством юмора обладали похуже, но любознательность и постоянная нужда жить на грани – это чуть ли не обязательные качества Авроров. Без них работать в Аврорат не идут, и поэтому оба бывших Гриффиндорца, которым по определению на пятой точке никогда в жизни спокойно не сиделось, вызвались чуть не раньше невыразимцев. «Поттер, ты хоть предупреди, чего ожидать-то можно?» – попросил более предусмотрительный Энди. Боб только широко улыбался и потирал руки в ожидании новых красочных представлений. «В том-то и фокус, Энди, что я не знаю», – пожал плечами Гарри. «Каждый раз она меня приятно удивляет. Все-таки, наши уроки магловедения в Хогвартсе – это огромная и напрасная трата времени. Слушай, а она там серьезного катаклизма не устроит?» На всякий случай осведомился Ричард, включив режим невыразимца. «После первого эпизода в магазине я наложил на нее маячок», – Гарри самодовольно ухмыльнулся. «Нас оповещает почти мгновенно. Все-таки, статус секретности никто еще не отменял. А я добавила частичные маглоотталкивающие», – кивнула Гринджер. «На все это безобразие обращают внимание только те маглы, с которыми Джин не контактирует непосредственно. Остальные как бы не замечают. А квартира в небольшом, эксклюзивном и отдаленном районе», – с уважением кивнул Ричард. «Молодец, Поттер, предусмотрительно. А то», — хмыкнул Малфой, — «слава победителя Волан-де-Морта тоже не за все грехи от Азкабана отмажет. Да, герой, все-таки, если рыжая там взорвет Лондон, по головке не погладит. Взорвать Макгловский Лондон моей целью не является», — как от назойливой мухи, — отмахнулся от него Гарри и вновь опустил глаза в свой пергамент. Гермиона пожала плечами, вздохнув. По правде сказать, Джин не было немного жалко, но делать нечего, да и тошнило ее уже от этой ситуации. Или эта беременность давала о себе знать. В любом случае, Гарри помощь было нужно, а значит, следующий раунд. А Гринджер готова зачищать. День 69. Утро для Джин не началось с завешивания огромного окна в гостиной комнате плотными шторами. Как оказалось, поначалу принятое ею за самое большое украшение комнаты. Окно во всю стену с видом на уютный парк и постоянно играющих впечатляющими мышцами парней-атлетов, оказалось пыткой с пристрастием. Изо дня в день наблюдать за шикарными, переливающимися на солнце и поблескивающими капельками пота мускулами, и не иметь возможности не только притронуться, но и вообще снять собственное напряжение. Интересно, какой социопат подсказал Поттеру эту пытку? В любом случае, накануне Джин не сдалась. Добравшись до большого магазина, девушка, а миссис Поттер порой казалось, что ее девственность вернулась к ней, нашла подходящую по цвету и стилю портьеру и сделала заказ. Уже в последний момент Джин не вспомнила, что тряпка сама себя не повесит и должна каким-то образом присоединиться к стене и, наивно хлопая ресницами, улыбаясь и тщательно формулируя вопрос, она попросила продавца помощь. Парень быстро показал все нужные карнизы и объяснил, что куда и как крепится, а когда заметил, что глаза его покупательницы постепенно стекленеют, добавил, что у них есть соответствующие работники. Джинни даже не спрашивала, сколько это стоит, справедливо рассудив, что если Поттеру не понравится, может снимать, возвращать и вешать сам, и тут же протянула свою кредитку. Крепкие мужчины со смешной треугольной лестницей появились в ее квартире на следующее утро, и Джинни вскоре понадобился холодный чай и ледяной душ. Впрочем, вопрос с окном был решен самым радикальным способом. Плотные шторы не пропускали не только теперь уже раздражающие образы накачанных парней, но и солнечный свет. Тяжело вздохнув, Джинни опустилась на диван и принялась дожидаться назначенной встречи с Молли. Несколько дней назад Гарри без труда согласился отправить письмо супруге тёще, как только доберется до магического мира, даже пообещал отдать его в руки Артуру. Ответ пришел накануне, и похоже, после нескольких попыток доставить его магловскими способами, отец и мать просто отдали письмо обратно Гарри. Молли назначила встречу в небольшом магловском ресторанчике, хорошо знакомом ей, и куда она могла бы аппарировать, но Джинни приходилось добираться туда на транспорте, или на такси, пользоваться которым она уже успела научиться. Впрочем, можно было потом воспользоваться тем же самым способом, чтобы показать Молли что-нибудь возле дома Джинни. Той-то все равно, куда аппарировать. Молли появилась в ресторанчике в том же самом платье, которое обычно носила дома, цветастый бесформенный мешок и кофта сверху. Джинни никогда не задумывалась, насколько странно подобная одежда должна выглядеть маглом, но сейчас ни о чем другом думать уже не могла. Незаметно наведя магла отталкивающее, при этом целенаправленно тыкая палочкой в противоположном от кухоньки направлении, Джинни радостно вскочила на ноги и обняла мать. «Дорогая, как же я соскучилась!» Молли одарила ее своей теплой улыбкой. Все-таки, наследница дома Пруэт была очень привлекательной женщиной, и это было неоспоримо. «Здравствуй, мама, я тоже», Джинни открыто улыбнулась, но не смогла до конца скрыть из глаз грусть. «Но я должна с тобой посоветоваться». «Что случилось, дорогая?» Молли поджала губы, а Джинни нахмурилась. «Мать что, серьезно считает, что у дочери все в розовом сиропе и шоколаде?» Вздохнув, Джинни принялась рассказывать. Как и ожидалось, Молли первым делом ухватилась за детали проблем чада на кухне. Принялась давать советы, с которыми Джинни не могла не согласиться. Но ведь это было далеко не главное. «Мама, ты не понимаешь», – перебила рекомендации, как готовить яичницу в критических условиях без магии Джиневра. «Проблема не в этом, он ведь все устроил нарочно, а готовит Гарри и сам прекрасно. А в чем?» – Молли уставилась на дочь. «Что вы не спите вместе? Так это ненадолго, дорогая, поверь мне. Гарри ведь здоровый мальчик с определенными потребностями, надолго его не хватит». Молли перегнулась через стол и ласково погладила дочь по щеке. «Вон ты у меня какая красавица! Не бойся, сдастся твой муженек, тебе не о чем беспокоиться». И не таких объезжали. «Мама, ты не понимаешь, ему хоть бы хны, а я уже на стены лезу. Помнишь, я рассказывала тебе о парке и огромном окне? Я его сегодня завесила шторами, потому что мочи моей больше нет». И Джинни принялась рассказывать матери обо всем, что она обнаружила об их брачном контракте экспериментальным способом, то есть на собственной шкуре. По мере ее рассказа, Молли все больше хмурилась. Такого подвоха она не ожидала. Может, и правы были Билл и Перси. Надо было взять адвоката. Но кто же ожидал подобного? Бедная Джинни. А либидо Молли Пруэтт сама обладала вполне здоровым, чему свидетельствовало внушительное количество детей, поэтому дочь ей было жалко вдвойне. Эх, что за напасть такая? Это же надо так просчитаться. А ведь каким милым мальчиком Гарри Поттер поначалу казался им всем? «Подожди, дорогая, я сейчас», вскочив на ноги, Молли аппарировала с места. Хорошо, что отталкивающее внимание Макглав чары Джинни наложила вовремя, потому что именно сейчас встречаться с мужем и его отрядом зачистки подвигов миссис Поттер, как ребята наверняка его уже называли между собой, очень не хотелось. Молли вернулась через 10 минут и, сияя довольной улыбкой, протянула дочери флакон. «Вот, держи». «Что это?» Джинни с подозрением уставилась на голубоватую жидкость, сверкающую и переливающуюся на солнце. «Это зелье, блокирующее либидо. Действует оно месяц, потом нужно принять следующую дозу. Конечно, это не оптимальное решение, но временно можно попользоваться спокойно. Эффекты блокирующего зелья легко обратимы, нужно только купить противоядие или сварить самой. Но мне кажется, что очень скоро тебе зелье уже не понадобится, потому что Гарри одумается, и все будет хорошо». Джинни кивнула, уточнив на будущее название и согласившись с доводами матери. «Все должно наладиться, а противоядие она купит, не самой же варить». Зелья никогда не были любимым предметом Джинни, в чем с ней был согласен весь Гриффиндор. Ну, кроме Гермионы, которая, говорят, могла даже в женском туалете запросто оборотное сварганить. Притом, на втором курсе, Рон рассказывал. «Что ж, пьем до дна. кивнула Джиневра. Теперь Поттер и опрокинула содержимое флакона в рот. Внутри сразу стало прохладно, и девушка равнодушно обвела взглядом ресторан. Мужчины ее больше не привлекали. Джинни на мгновение расслабилась, а потом, словно ожидая очередной подвох, встрепенулась и вновь огляделась, на этот раз вздохнув с облегчением и полной грудью. Женщины тоже. В самом дальнем углу ресторанчика, укрытый от глаз обоих миров под мантией-невидимкой, Гарри усмехнулся. Как же все предсказуемо. Гермиона была права, а Малфой еще с ней спорил, что Джинни начнет понимать, что происходит на самом деле, намного быстрее. Помнится, они еще заключили пари на эту тему. Правда, на что, Гарри не знал. Малфой тогда пригнулся к самому уху супруги, что-то оживленно описывая и сверкая глазами. Гермиона густо покраснела и со всей силы ударила супруга кулачком по плечу. «Что?» — Малфой обиженно потер ушибленное возмущенной женой место. «Это идет и для меня, если я проиграю пари. А знаешь, давай». Гермиона опасно прищурилась. «Я тоже уверена в победе. А ты ставишь свое золото на догадливость Джин не только потому, что она чистокровная, я же вижу. Малфой, ты пойдешь ко дну, как ныряльщик в Черном озере». «Ну, на что бы они ни поспорили». Малфой проиграл. Гарри довольно потер руки и покинул ресторанчик. Нужно было срочно обрадовать Драко. День становился все лучше и лучше. Да и вообще, жизнь налаживалась, а мелкие неудобства типа финансовых затрат его счет в Гринготтс легко переживет. День 75. Джинни Уизли нынче Поттер была очень умелой ведьмой и с палочкой в руках могла творить неописуемые чудеса. Что, между прочим, могли засвидетельствовать многие волшебники магической Англии. Даже во времена оккупации Хогвартса пожирателями смерти, те успели стать свидетелями многочисленных талантов симпатичной рыжей бестии. Будучи единственной дочерью, Джинни являлась губкой для всех премудростей, которым за свой богатый век пришлось научиться Молли. Джинни умела творить чудеса с одеждой, накладывать согревающие и охлаждающие чары, благодаря которым одежда могла служить и летом, и зимой, укреплять и обновлять материи. Не было у нее проблем, в отличие от Рональда, и накладывать на устаревшие вещи гламур и выглядеть в них просто сногсшибательно. Именно поэтому, во времена бала трех волшебников, когда четвертым чемпионом стал Гарри Поттер, Джинни в старом платье Молли Пруэтт выглядела превосходно. Несколько заклинаний, отвод глаз и убеждения, и все были уверены, что наряд юной мисс Уизли, сидевший на ней, как влитый, был найден в модном магазинчике, а не на дне сундука ее матери. Рон же, наоборот, никогда не обращал внимания на пытавшуюся научить его подобным чарам мать, и поэтому на балу появился в таком ужасе, что даже сдержанная Минерва МакГонагалл не удержалась от комментария. Впрочем, братишка даже не додумался попросить о помощи Джинни или обоих близнецов, которые, если уж быть совсем откровенными, могли бы сделать и хуже. Например, покрасить его старинные робы с рюшами в розовый цвет. Но Джиневра бы помогла, хотя и злилась на брата, что тот не додумался посоветовать Гарри Поттеру ее пригласить. Впрочем, научившись творить чудеса экономии приспособленчества с одеждой, плюс обладая неплохим вкусом, если верить вечно вздыхавшей по Рону Лаванде Браун, Джинни с детства пришла для себя к одному важному выводу. Такой жизни она не хочет. Девочка очень рано решила, что сделает все от себя зависящее, чтобы обеспечить себе лучшее будущее, и если Гермиона Грейнджер рассматривала подобные планы, как выполнимые за счет упорной учебы, то мисс Уизли подходила к вопросу светлого будущего слегка под другим углом. Имея в наличии 6 братьев, двое старших из которых пользовались вполне легендарной популярностью у женского пола, плюс несносные близнецы, имевшие свой круг поклонниц, и даже Перси не был отшельником, Джинни с детства знала многое. Еще будучи маленькой девочкой, которую братья игнорировали, как пустое место, Джинни обращала внимание на все их шутки-прибаутки, что уж говорить о серьезных дискуссиях, и поэтому по праву считала себя экспертом на тему, чего хотят мужчины. А мужчины эти были все очень разные, и поэтому Джинни обращала внимание на все, вычисляя общий знаменатель, а потом притворяя их пожелания в жизнь в себе. Она одевалась, чтобы обратить на себя внимание, умело подчеркивая все достоинства своей фигуры. А то, что ее вещи были далеко не из самых дорогих бутиков, так и Джинни обитала не на Слизерине, а парням с Гриффиндора этикетка была не так важна. Впрочем, впоследствии Джинни имела возможность удостовериться, что и аристократы не брезговали качеством юбки, если имели возможность под нее забраться. Парням нравились спортивные девочки, и Джинни, имея 6 братьев, без каких-либо особенных проблем научилась играть в квиддич. Не составило ей проблемы и попасть в команду факультета, а унаследованная от Молли привлекательная внешность, блестящие, длинные, рыжие волосы и яркие глаза стали последней составляющей образа. Но вот целью девушки давно уже было добиться такого будущего, где ей не пришлось бы пользоваться уроками домохозяйства и экономии Молли Уизли. И Джинни преуспела. Гарри Поттер ей нравился с детства, но сперва он обращал внимание на других, потом замечал ее, только как сестренку Рона, а Джинни унаследовала здоровое либидо и жажду приключений. Именно поэтому Гарри и не стал у нее первым, далеко не первым. Но Джинни считала, что набранный ею опыт только в плюс, Гарри слишком добрый и не злопамятный, а составленное Дамблдором для них брачное соглашение неразрушимо. То, что проблема возникнет именно в реакции Гарри, Дженнивре даже в голову не приходило. Что еще никогда не посещало ее золотую голову, так это факт, что деньги и полный гардероб шикарных платьев станет ей не в радость. Гарри не ограничивал ее в расходах, хотя по иронии судьбы, встречался с женушкой во время ее походов по магазинам довольно часто. То болото, то пожар в магазине обуви, поводов хватало. Но все-таки собрать себе внушительный гардероб, о котором в детстве только мечталось, Джин не смогла. И вот тут-то и обнаружился еще один подводный камень. Даже, можно сказать, булыжник. Магдловская одежда не поддавалась чарам. Ни водоотталкивающим, ни согревающим, ни подделочным. Первая же юбка, которую Джинни купила не совсем в своем размере и собиралась, как учила Молли, подогнать по фигуре, стала похожа на обтрепанную тряпку. А ведь Джинни тогда только успела ее подкоротить, точнее, наложить на нее укорачивающее заклинание. Гарри долго и обидно смеялся, будто не он прежде всегда расхваливал надетые на ней узкие блузки и короткие юбки. Можно подумать, они такими из старых сундуков Молли на свет показались. Скорее, уж напоминали робы Рона на 4-м курсе. А потом Поттер имел наглость посоветовать ей что-то под названием «швейная машинка». Джин нечестно взглянула на этого монстра в магазине на следующий день и после демонстрации продавцом поспешно бежала из соответствующего отдела. Попытка не использовать волшебную палочку, а заколдовать иголку с ниткой, тоже закончилась полным фиаско, окончательно разорванным платьем, коротким замыканием микроволновки и вызовом отряда по зачистке из Министерства магии, в уже знакомом миссис Поттер полном составе. Оценив нанесенный квартире и одежде ущерб, а также выслушав все жалобы бывшей подруги, Гермиона посоветовала или впредь отдавать вещи профессиональным швеям, или покупать все точного размера. После чего бывшая мисс Грейнджер тяжело вздохнула. «Джинни, ты же наверняка помнишь, что многие из нас жаловались, что к магловским вещам применять волшебство невозможно». И Джинни вспомнила. Маглорожденные действительно пару раз говорили об этом в гостиной Гриффиндора. Правда, услышав о подобном, Молли пренебрежительно махнула рукой. «Не умеют они, вот и все». Оказалось, что проблема не в этом. Ну, и еще одной неожиданной загвоздкой стала невозможность носить магловские вещи не по погоде. То есть, как бы ни хотелось Джинни похвастаться новым плащом в жаркий летний день, или продемонстрировать новый сарафан под дождем, делать это оказалось невозможно. И проблема была не только в том, что несмотря на водоотталкивающее и согревающее, платье промокало до белья и не грело, а никакое охлаждающее не помогало с пальто в жару. На Джинни оглядывались, как на ненормальную, а дракова миссис Ролли даже остановила Гарри после работы. Джиневра как раз была на веранде, когда соседка громким шепотом осведомилась у ее супруга, все ли с его половинкой нормально, а потом рассказала и про сарафаны под дождем, и про пальто. Джинни уже мысленно превращала магловскую гадюку в символ Слизерина, когда Гарри тяжело вздохнул. «Миссис Ролли, вы уж извините Джинни, она недавно получила травму головы, и некоторые вещи напрочь забыла. Ой, мой дорогой мальчик, какой ужас! Ну, вы не волнуйтесь, если что, я пособлю, остановлю ее и деликатно напомню, что там дождик, или что». Мысленно послав миссис Ролли ко всем чертям, Джинни зашла в комнату и бесшумно прикрыла дверь. Впредь, перед тем, как выйти из дома, миссис Поттер долго смотрела из окна на прохожих, тщательно отмечая нужную по погоде одежду. Кто бы знал, что не в деньгах радость, а тем временем в Малфой-миноре. ПССС. Люциус, Люциус. Лорд Малфой поморщился, безошибочно узнав голос отца, на сей раз раздававшийся из рамки с нарисованным лесом. Абраксас озирался по сторонам и махал сыну рукой, явно пытаясь привлечь его внимание. Мысленно подавив острое желание послать прародителя и лесом, и полем, Люциус обернулся. «Ты что-то хотел, отец? Через 5 минут в твоем кабинете. Есть разговор. И закрой рамку и отдам. Отец, мне совершенно не интересно, что вы там подсмотрели или подслушали. Как и не собираюсь передавать Драко ваши только с целью помощи из личного опыта многочисленные советы или рекомендации. Ну и зря, а мальчику могло бы помочь», — обиженно буркнул Абраксас. «Ты вообще многое в его воспитании пустил на самотек. Отец, тебе не кажется, что уже немного поздно для разговора о птичках и пчелках? Драко взрослый мужчина, и заметь, справляется вполне нормально самостоятельно». Люциус вновь поморщился, как от звука зубной бармашины, которую на прошлой неделе показали ему гринджеры. «Да, плохо, когда зубы лечатся не волшебством. Впрочем, выслушивать советы собственного папочки относительно секс-жизни сына, за которой портреты успели подглядеть, пока их не засекли и не выперли из спальни, было еще болезненнее. Это Люциус теперь точно знал. Ладно, замяли, но есть разговор». И вновь оглянувшись по сторонам, Абраксас исчез из виду. Через минуту в соседней рамке возникла леди Аманда Малфой, но уже никого не застала. Покачав головой, Люциус направился в свой кабинет. Нужно сказать, что он был далеко не уверен, что происходит, но одно патриарху Минора было предельно ясно. Намечался чисто мужской разговор. С минуту подумав, стоит ли приглашать Драко, Люциус рассудил, что в случае надобности, всегда успеет его позвать. А четкое приглашение самому юному Малфою почтенные портреты, по крайней мере, через него, не отправляли. В кабинете лорда Малфоя была лишь одна рамка, но довольно внушительных размеров. Она занимала большую часть стены. Обычно, там по прекрасному лугу возле сверкающего кристальной водой озера расхаживали павлины, но сегодня вместо птиц там разместились практически все патриархи рода. Причем, места на лугу хватило далеко не всем, и предприимчивые лорды притащили лодки с морской картины, купленной некогда дедом Люциуса. Дед в свое время много путешествовал, даже хотел быть морским офицером, а теперь в галерее ходили вечные шепотки о двух белокурых актрисах, не оставивших отпрысков, и особенных способностях бабки Люциуса в приготовлении именно противозачаточного зелья. Впрочем, Северус Снейп назвал его зельем бесплодия, а потом еще намекнул, что это вполне могло спасти Малфоев от нежданных родственников. Итак, чему обязан этому неожиданному собранию? Возвращая внимание делам насущным, осведомился Люциус. «А малыш не присоединится к нам?» — поинтересовался Септимус. «А зачем он тебе?» — приподнял брови его отец. «Решил похвалить или дать совет? Ну, как бы, именно он тут руку приложил, папа». С картины раздались смешки и хмыканье, а потом различные предки начали подавать голос. «Ну, не совсем руку. Точнее, совсем не руку. Ага, и много усердия и старания тоже ведь приложил, дракон, да и девчонка его жена. А чем вы, в конце концов?» Теряя терпение, гаркнул Люциус. «А твой мальчишка тоже нетерпелив, Абраксас. Что, последние 200 лет вообще никто воспитанием отпрысков не занимался?» Подал голос Люциус первый и обернулся к нынешнему патриарху рода. «В любом случае, от нашего внимания не избежало, что маглорожденная чувствует себя вполне неплохо для ведьмы в деликатном положении, даже продолжает работать. Да, грязнокровка ведет себя, хоть бы хны», — подытожил из лодки Абраксас. Ему согласно кивнули Николас и Септимус. «Выражаемся политкорректно, мальчики», — Люциус первый нахмурился. «Вы о будущей леди дома и матери наследника говорите, леди. Если она леди, то я балерина», — начал был Абраксас, но его заткнул собственный отец. «Хочешь, Люциус сейчас же для тебя картину с балетом и пачкой купит? Только скажи, организуем без проблем. И вообще, Абраксас, девчонка была принята в род, вопрос закрыт». «Да, папа», — Абраксас зло сверкнул глазами, но промолчал. Последнее время в отношении Гермионы он был в полном меньшинстве. Наверное, потому что мог рассказать только о своем лорде, а Гринджер эта тема волновала меньше всего. Она и сама про него знала больше, чем хотела, и поэтому вопросов отцу Люциуса не задавала. «Вы тоже заметили, а?» — Люциус вернулся к заданному вопросу. «Да, Нарцисса, помнится, едва пережила беременность. Аманда тоже. Чуть меня не прокляла, а меня Мирабель таки прокляла. Так вот, почему ты был лысый?» «Я был лысый, потому что брил голову, а эта ведьма меня сделала рыжим, а меня Гретхен импотентом. Так она же проклятие потом отменила, ну, отменила, так через год же, и пришлось хорошенько с зельями поэкспериментировать. А, тогда еще Виагру не изобрели, а ты откуда такие слова знаешь? С ней просказывал, когда на малыша Люци жаловался и от лорда в библиотеке скрывался. Одним словом, никто прежде не рискнул на вторую попытку. Люциус первый прекратил бурный поток воспоминаний, но похоже, твой малыш может попробовать, если Гермиона так сносно переносит беременность. Слушайте, а может она из сквибов Уизли, те же, как кошки, мордрит тебя дементором. Какие Уизли, мол ли вообще Пруэт? Ну, тогда Пруэт, а что это вы тут делаете? Стоявший в дверях Драко, наконец, решил подать голос. Это зависит, сколько ты слышал. Деловито поинтересовался Арманд. «Достаточно, чтобы понять, что вы лезете в наши с Гермионой дела и решаете, сколько нам детей иметь. Плюс, приписываете ее куда попало. Серьезно, Сквиб Уизли, Пруэт. И это правда, кстати. Мирабель реально умеет превращать в рыжих. Она маме как-то рассказывала, но та не поверила». Люциус икнул и машинально пригладил волосы. Арманд вздохнул. «Значит, малыш слышал достаточно и отпираться нет смысла. А почему меня сразу не позвали?» Обиженно процедил Драко. «Опыт показывает, что ты отрицательно относишься к советам и предложениям по усовершенствованию. Последний раз предупреждаю, держитесь подальше от моей спальни. Вот, а я о чем?» Арманд победным жестом скрестил руки на груди. «В любом случае...» Люциус прочистил горло. «Решение будет Гермиона и Драко, но вы все очень верно заметили. Маглорожденные действительно, похоже, переносит беременность легче. Забавно, не так ли, отец? Просто, заткнись!» Пробурчал Абраксас и попытался покинуть картину. Но, забыв, что для этого нужно вылезти из лодки, головой вниз свалился в озеро. Наскоро поднявшись на ноги, тряхнув фамильной, белоснежной шевелюрой и высоко задрав нос, он... капая нарисованной водой, гордо удалился из рамки. Проводив его взглядом, Драко скрестил на груди руки, обращаясь ко всем предкам разом. «И никакая Гермиона не Пруэт или, Мерлин сохрани, Уизли. Я еще на втором курсе в Гринготтс проверил на любую принадлежность магическим родам. Стащил локон, когда она без сознания лежала у мадам Помфри после случая с Василиском, и отнес в банк. Просто, может быть...» Пора вам уже признать, маглорожденные выносливее. И с этими словами, Драко направился к двери, но напоследок обернулся, улыбаясь от уха до уха. Так что, будем бить рекорды, кто теперь ставит на девочку? Самый младший Малфой подмигнул старшим и скрылся за дверью кабинета отца. И, тут же оживившись, портреты принялись делать и принимать ставки. День 91. Джинни теперь была твердо уверена. Гарри Поттер был деспотом. Настоящим домашним деспотом и сумасбродом, и он наслаждался каждым из своих заскоков, но поделать с этим Джинни ничего не могла. Подписанный родителями от ее имени контракт давал Поттеру полную власть над женой. В гостях или на каких-либо мероприятиях Джинни не бывало и, похоже, что никто в волшебном мире не находил это странным. За исключением от родителей, письма она не получала, и то сове разрешалось прилетать только по ночам. Джинни научилась пользоваться магловской почтой, но ее маглолюб отец тормозил процесс. То марку забудет приклеить, то послание в конверт положить, а телефоны в норе просто взрывались. Или это близнецы с ними так. В любом случае, когда в одно прекрасное утро Гарри сообщил Джинни, что они идут в гости к родителям Гермионы, она была вне себя от счастья. Оказалось, что мистер и миссис Гринджер наконец решились поделиться с некоторыми родственниками и знакомыми радостной новостью о беременности Гермионы, теперь миссис Малфой. На вопрос, почему они ждали 3 месяца, Гарри ответил, что Гринджеры следовали магловскому обычаю. В первый триместр не сообщают. Конечно, Джинни считала, что это глупости и предрассудки. Гринджер проверяли в СВ, Мунга. Каждую неделю, если не чаще, ее навещал домашний лекарь Малфоев, плюс за состоянием наследника рода следил специальный эльф. Можно подумать, что у такой могущественной ведьмы, как Гринджер, могло не хватить магии на ребенка Малфоев. В общем, за беременностью Гермионы наблюдало больше народа и магических тварей, чем за принцессами английскими, а о тех Джинни теперь все знала от своего друга телевизора. Но самое главное, Джинни тоже шла на вечеринку. Гарри обещал зайти за ней, чтобы аппарировать вместе. Джинни ведь даже не представляла, куда. А еще, ей нужно было выбрать соответствующие оказии платье. На шоппинг Джинни отправилась с самого утра, едва открылись магазины. Ей очень хотелось приобрести что-нибудь особенное, а не из гардероба ненавистной миссис Ролли, и Джинни обошла все магазины, но ничего такого, чтобы ах, не нашла. Наконец, свернув в небольшую улочку, где было подозрительно тихо, Джинни заметила маленький и явно элитный бутик с надписью по-французски. Зайдя вовнутрь, Джинни была встречена изысканной леди с безукоризненным макияжем, которая вежливо поинтересовалась, чем может ей помочь. А когда леди узнала, что Джинни ищет что-то для особого случая, то очень обрадовалась. После чего женщина проводила ее в отдаленную часть магазина, где Джинни с восторгом заметила самое чудесное платьице, которое она когда-либо видела. Кружевной лиф на тонких шелковых бретельках был присоединен к шелковой летящей юбке намного выше колена. Сбоку красовался аккуратненький разрез. Продавщица, которая назвалась мадам, даже подобрала ей трусики из точно такого же кружева, как лиф. А еще, к платью прилагалась шикарная шелковая мантия с поясом, которую мадам назвала пеньюар. Рядом стояли уже подобранные явно дизайнером босоножки на высокой шпильке с пушистыми перышками. Примерив весь набор, Джинни пришла в полный восторг. Мадам нашла ей даже шелковую сумочку в тон, хотя и явно не могла понять, зачем. Миссис Поттер купила весь комплект, а потом еще взяла аналогичное платье, только гриффиндорского бордового цвета в пол. Мало ли, может, ее еще куда пригласят, а в деньгах на вещи Гарри ее не ограничивал. Джинни собралась в срок, но тут позвонил Гарри и сообщил, что задерживается и аппарирует прямо к родителям Гринджер. Джинни же следует вызвать такси или просто словить машину возле парка. Адрес он надиктовал. Супруга не спорила. На всякий случай, взяв с собой волшебную палочку, Джинни под шокированным взглядом миссис Ролли прошествовала к парку. А что, зная наших аристократков Шивая, найти такси не составило труда. На самом деле, машины просто сигналили и останавливались возле нее, пока водители пялились на Джинни. Таксист спросил адрес и, тоже одарив ее ошарашенным взглядом, тронулся. Джинни довольно улыбнулась. Она производит фурор. Держись, Гарри Поттер. Такси остановилось напротив входа в дом Гринджеров. Джинни тут прежде никогда не бывала. Как-то не случалось, а сейчас она вдруг подумала, проводил ли Поттер здесь время. В принципе, вряд ли. Дамблдор его из дома Дурсли не выпускал, а Гермиона и сама проводила много времени в норе, как и Гарри. Вот интересно, почему Гринджеры их всех никогда не приглашали. Меж тем, соседи провожали Джинни таким же удивленно изучающим взглядом, как и миссис Ролли. Но миссис Поттер даже и не думала усомниться в чем-либо, гордо вышагивая по дорожке к дверям. Этот розовый наряд ей безусловно нравился, а дополнительным бонусом стало, что даже монстры автомобили, которых Джинни побаивалась, тормозили и останавливались. Надо почаще этот комплект надевать. Дом Гринджеров был немаленьким, учитывая, что чар внутреннего расширения пространства на нем не было, а жило там всего 3 человека, да и то последние лет 8 уже только 2, Джинни впечатлилась. Светлое, двухэтажное строение с 4 спальными комнатами на втором уровне и просторным первым этажом. Внезапно пришла мысль, что все семейство Уизли могло бы тут легко разместиться с намного большими удобствами, чем в норе. Дверь открыла миссис Гринджер. Окинув Джинни быстрым взглядом и тоже приподняв бровь, женщина растянула губы в улыбке. «Джиневра, если не ошибаюсь, проходите, дорогая. Надеюсь, вы добрались без проблем». «Спасибо, миссис Гринджер», Джинни кивнула. «Да, я уже отлично освоилась в магловском мире. Хожу на шоппинг, смотрю телевизор, даже электронику освоила». Ненавистное слово Джинни совсем недавно научилась говорить не по слогам, в отличие от имени ее нового друга. «Телевизор. Вот, вроде тоже сложно, но как приятно. Я вижу, дорогая, вы явно ходите по магазинам одна», кивнула миссис Гринджер и пропустила Джинни в гостиную. Признаться, она была в курсе того, что Гарри отсек жену от волшебного мира и мучает ее всем магловским, но в ответ на высказанное Гермионе недоумение, дочь лишь сказала не лезть, а ее новоявленный белобрысый супруг со знанием дела добавил, что это похлеще Круциатуса. Кто такой Круциатус, миссис Гринджер не знала, но Гарри Поттер в ответ только чокнулся с Малфоем коньяком, кивнув. «Спасибо». Потом они выпили за Слизерин. А вообще-то, блондин Гринджерам нравился намного больше, чем рыжий. Хотя его папочка вечно выглядел, как будто у него еще вторая трость при себе, правда, глубоко внутри. В гостиной было уже очень много людей. Заметив Джинни, Все обернулись, и гости Макглы чуть не подавились алкоголем. Все, кроме Гермионы, которая закашлялась соком. Флёр и Нарцисса, беседовавшие на диване, и когда только успели спеться, обернулись одновременно. Их брови тоже поползли вверх в идентичном выражении. Впрочем, то, что Флёр Делакур и Нарцисса нашли общие темы, было неудивительно, но как Флёр вообще сюда попала? Ответ на этот вопрос был очевиден. Предатель-выпендрежник Билл о чем-то увлеченно трепался с Гермионой. Возле камина за стаканом огневиски чинно беседовали Люциус и мистер Гринджер. Притом оба выглядели так, словно обсуждают футбол каждый день. Забавно, ведь на Артура Уизли папочка Гермионы всегда смотрел, как на девятое чудо света, а тут, словно в своей тарелке. Восьмым чудом света была для него Молли. Заметив Джинни, Люциус приподнял бровь в немом изумлении и окинул ее заинтересованным взглядом. «Интересно, у Нарциссы что, тоже есть такое платье?» Джинни приосанилась. «Вот спорим, на ней оно смотрится лучше». Меж тем, к ней уже спешила Флёр. «Джинни, дорогая, где ты отыскала такой туалет?» «В одном маленьком бутике, довольная вниманием всегда шикарно одетой четверть Вейлы», похвасталась Джинни. «Там еще название было по-французски». Случайно, не неглиже, Билл схватил ее за руку и оттащил в сторону. Джинни онемела. «Нет, лингерие», — пробормотала миссис Поттер, бледнее от осознания смысла слов Билла. «Флёр, срочно смотайся с ней в какой-нибудь магазин и подбери что-нибудь вместо этого безобразия». Пока Поттер не объявился, брат поспешно снял с себя пиджак и хотел уже набросить на Джинни, но было поздно. В комнату уже заходил Гарри, пожимая руки мужчинам и целуя пальцы женщинам. И его взгляд тут же остановился на Джинни. «Дементоров Мордрит уже донесли», — констатировал Билл. Весь оставшийся вечер Гарри не отходил от Джинни, и миссис Поттер была уверена. Не потому, что ему нравился ее наряд, а чтобы Флёр с Биллом ее не успели переодеть. А те предлагали, Гермиона даже шепотом сообщила, что можно и в магазин не ходить. Здесь есть парочка ее платьев. Но, не переставая улыбаться и пряча губы за стаканом коньяка, Поттер прошипел на диалекте Парсилтонга. «Это обратит на нее больше внимания. Улыбайтесь и ведите себя, словно все так и должно быть, как блондинка в законе в костюме зайчика». Гермиона кивнула, Флёр и Биллу переглянулись, но промолчали, уловив смысл. Джинни решила спросить у своего друга, телевизора. Хороший фильм оказался, кстати. День 255. Нарцисса Малфой настояла на проведении биби-шауэр, традиционной вечеринки будущей мамы в честь Гермионы, в Малфой-миноре. С приготовлениями ей помогала миссис Гринджер, но вместо глуповатых и забавных игр, леди Малфой превратила мероприятие в чопорную парти. Плюс, среди гостей были не только женщины, но и мужчины. Нарцисса намеревалась ввести в программу танцы, а для этого нужны были кавалеры. От идеи танца маленьких утят и янки-летки она отмахнулась сходу. Зато Джинни была тоже приглашена, хоть и пришлось идти с Поттером. Подарки купил на этот раз Гарри заранее, а платье Джинни выбрала скромное и строгое. И снова мимо. Все были одеты в эти дракловые летние сарафаны, о существовании которых, похоже, раструбил на весь магический мир Драка, и они молниеносно вошли в моду. Даже Нарцисса красовалась в шикарном белом платье в горошек с подчеркнутой талией, пышной юбкой и без бретелей. Чертов Поттер мог бы предупредить. У Джинни таких в шкафу было три. Правда, не из такой материи, как у Нарциссы. Незаметно, к ней присоединилась Флёр. С недавних пор, жена Билла ей сочувствовала, особенно после того, как начала близко общаться с Поттером и Гринджер в связи с работой Билла. Нет, бывшая мисс Делакур считала, что Уизли получили по заслугам, но Джинни ей было искренне жаль. План-то был родителей, не менее виноватый Рональд отделался легким испугом и несмертельным унижением. И уже через несколько месяцев мало кто в волшебном мире помнил о недоразумении с женитьбой на Гринджер ныне Малфой. А вот Джинни отдувалась по полной. Плюс, Флёр отчетливо показалось, что бывшая Гринджер ей намекала, что комедию пора прекращать. Все тянулось уже достаточно долго, Джинни все больше превращалась в опустившуюся домохозяйку, поедавшую конфеты, торты и печенье на обед и ужин, и проводившую большую часть времени перед телевизором. Мудрое решение принять блокирующее сексуальные влечения зелье, которое ей втихаря раз в месяц передавала Молли, и о чем Гарри прекрасно знал, работало, но счастья в жизни Джинни не прибавляло. Именно поэтому, улучив момент, когда все отвлеклись на очередную добродушную, но глуповатую игру, Флёр завела разговор с Джинни. уже успевшая выпить несколько бокалов огневиски, по которому, к слову, очень скучала, и давно истосковавшаяся по общению, Джинни недолго сопротивлялась, и вскоре выложила все, как на духу. А потом, вздохнув, заговорила Флёр, и Джинни ужаснулась. Нужно сказать, что Джиневра все еще в глубине души надеялась, что Гарри простит, а думается и у них все наладится. Ведь это Гарри и ему нужен будет наследник. А тут оказалось, что если свет на ребенке для Поттера пока клином не сошелся, то Джинни будет очень долго ждать. А произвести ребенка с ведьмой маг может и в старости, уже после того, как биологические часики в девичестве Уизли вытекут, как песок сквозь пальцы. Тогда же Гарри сможет легко расторгнуть никогда нежеланный брак по неспособности супруги и заполучить себе молодую ведьмочку. Да хоть дочь своей бесценной Гермионы. А секс можно иметь и под оборотным, и под омолаживающим. Эффект держится час. Во Франции многие маги преклонного возраста, но с потребностями юных так делают. Более того, магическим брачным контрактом секс с жрицами любви изменой не считается, потому что это по определению без обязательств. И та строчка про Поттер не изменяет жене позволяет ему спокойно ходить налево не только со своей правой рукой. У Гермионы и Драка это в контракте оговорено, и жрицы любви включены в неверность. Одним словом, муженек живет припеваючи, пока Джинни увядает с конфетами и тортами. И предельно четко фразированное условие: Джинни может иметь секс только с Гарри Поттером, это поцелуй Дементора. Одним словом, выходило, что Джинни попала, и конца ее семейному счастью не будет, пока она не состарится, и Гарри по всем законам не выкинет ее, как неспособную больше родить наследника. Внезапно, финансовое благополучие стало Джинни не сильно важно. Решительно отставив стакан с огневиски в сторону, Джиневра, решившая стать снова Уизли, прищурилась. Да пошла мама с ее планами. Пусть сама выходит замуж за Гарри и так живет. А Джинни милее, чем золотые горы Поттера, любая дыра, но не с этой змеей подколодной. Даром, что супруг даже на Парселтанге сплетничает, гадюка. Адресок юриста по разводам Флёр достала из лифа платья. Француженка, как-никак, правда, усмехнулась и сказала, что Гермиона так в этих вопросах подкована, что может дать фору любому практикующему адвокату. Нет, ну кто бы сомневался. Но Джинни было уже все равно. На деньги Гарри она больше не претендовала, а начать бракоразводный процесс смогла сама. Родители здесь ей были ни к чему. Проживет как-нибудь, напишет МакГонагалл и поедет в Хогвартс преподавать магловедение. Она теперь такой специалист, что более квалифицированного директору ученой кошки не найти. Главное, вырваться от Поттера живой и еще не старый. И да здравствует секс. Потому что и ежу понятно, что с такими советчиками, как у мужа, ничего ей не отсудить. Одна Гринджер чего стоит, а там еще и Малфой. Джинни же не Волан-де-Морт, чтобы на одни грабли гордо раз за разом наступать. Покинула Биби Шауэр для еще нерожденного ребенка Гермионы миссис Поттер с твердым намерением в самом ближайшем будущем вновь стать мисс Уизли. И уверенная, что жизнь начинается и для нее. А карточка из лифа Флёр – лучший подарок, который она когда-либо в жизни получала. Когда гости разошлись, Гермиона и Нарцисса получили приглашение от портретов прошлых леди Малфой присоединиться к ним в голубой гостиной. Прибыв в назначенное место, женщины переглянулись. В этой комнате висело несколько картин, в настоящее время занятых почтенными леди дома. Ах, как мило, сколько воспоминаний сразу. Томно вздохнула Нарцисса, элегантно опуская себя в кресло. А по-другому этот плавный, рассчитанный жест назвать было просто невозможно. Конечно, дорогая, ведь казалось бы, только вчера мы пригласили тебя сюда, чтобы поздравить с будущим сыном, Драка. Леди Аманда растянула губы в самой картинной аристократической улыбке, какую Гермионе когда-либо приходилось видеть. Куда уж до нее королеве Англии. Тогда, помнится, тоже был бал. Леди Мирабель обмахнула себя веером. Правда, милая, ты большую часть вечера была в отключке. Это она свекровь избегала, фыркнула рыжая Натаниэлла. Она была из рода Уизли и отличалась прямолинейностью. Да прямо, закатила глаза упомянутая свекровь. Супруга Абраксаса была высокой и статной красавицей с темными волосами, и Гермиона начинала понимать, в кого пошел Люциус, за исключением белой малфоевской гривы, конечно. Можно подумать, хоть кто-то здесь кроме Марианны помнит свой бал в честь наследников. Ну и теперь Гермионы. Сказка ложь, да в ней намек, подмигнула Марианна виновнице нынешнего торжества. Гермиона перевела вопросительный взгляд на Нарциссу, и та тут же склонилась к ее уху и громким шепотом, явно не предназначенным что-либо скрывать, принялась объяснять. Леди Марианна была одной из немногих нечистокровных леди Малфой. Беременность она переносила легко, в отличие от нас всех, на что сейчас так прозрачно и намекает. Это было до статуса секретности и вашего общего помешательства на чистоте крови. И если бы моего мужа не убили на поединке, я бы родила еще детей. Назло вам всем, чистокровным, Марианна совсем не как леди подбоченилась. Как и для ее мужа, большая часть 20 века и особенно времена влияния Волан-де-Морта были для нее тяжелыми. Остальные портреты на них откровенно и пренебрежительно фыркали, и супруги обычно скрывались в дальнем углу галереи. Плюс, не хотелось встречаться и с вечно околачивающимися в миноре пожирателями. Если бы я случайно не прокляла моего мужа во время беременности импотентностью, я бы тоже еще родила, вздохнула Гретхен. Ой, да ладно, во-первых, это было не случайно, и во-вторых, ты большую часть беременности вообще пролежала чуть не в коме. Натаниэлла закатила глаза, и Гермиона улыбнулась. Эта леди Малфой начинала ей реально нравиться. Вы мне лучше скажите, рыженькая Поттер ведь из Уизли? Да, дочь Молли Пруэтт, кивнула Нарцисса. Ха, значит, она родит ему тоже 7 сыновей. Очень сильно сомневаюсь, дорогая, Нарцисса вздохнула. Ее супруг попал в этот брак не совсем по своей воле и серьезно намерен избавиться от нежеланных уз. Что ж, а жаль, Натаниэлла вздохнула. Девчонка Пруэтт, конечно, еще та штучка, но огонь. Уизли, милая, поправила ее Гретхен. И похоже, от этого огня не прикурил только ленивый. А наш малыш Драко Гарри Поттеру воспоминания слизеринцев отдал, кстати. Кстати, они очень сильно пригодились в переговорах о брачном контракте с семейством Уизли. Молли была в шоке. А ты откуда знаешь? Настоящая леди никогда не выдает источник своей информации. Гретхен гордо задрала нос. На самом деле, она была родственницей Блэк по матери и могла заглядывать на Гримма 12. Ну, а когда заглядывала, то часто и подглядывала. Да и вообще, порой Гермионе казалось, что портреты существовали только чтобы сплетничать. Так то настоящая леди. Дамы, уймитесь, прервала назревающую склоку Аманда. Мы здесь, чтобы поздравить Гермиону. И быть может, в следующий раз мы впервые за Мерлин знает, сколько лет, соберемся в розовой гостиной. Гермиона раскрыла рот. Ну, конечно, голубая гостиная, мальчик, наследник. Это они что, уже намекают, что ожидают от нее и девочку? Впрочем, бывшая мисс Грейнджер не успела даже возмутиться. Леди Малфой все разом принялись произносить пожелания, потом Нарцисса преподнесла ей фамильный браслет, и Гермиона решила не закипать. Какой вред от болтовни холстов, а наблюдать за их пререканиями забавнее, чем макгловские сериалы смотреть. Это самая младшая леди Малфой уже давно поняла. День 365. Вместо эпилога. Гарри Поттер откинулся на спинку кресла в гостиной своего дома на Гримма 12. Кричер, с подобострастным выражением на сморщенном лице, подложил ему подушечку под вытянутые и заброшенные на журнальный столик ноги и долил в стакан коньяк. Сидевший напротив, Драко Малфой от добавки коньяка отказался, но торжественно поднял стакан и произнес: «С завершением бракоразводного процесса тебя, ты буквально вышел сухим из воды». «Благодарю», — Поттер прищурил свои глаза, которые все меньше напоминали всем Лили Поттер. Как его уже успела со вздохом уведомить профессор МакГонагалл. Портрет Северуса с ней побыл с ней согласен, правда, выражение лица Зельевара было настороженным. Друзья и враги все чаще замечали. Теперь в глазах Гарри сквозила сталь будущего начальника Аврората. «Я также ничего не потерял и мало в чем себе отказывал все это время. Всегда подозревал, что Гермиона права. Знание – это реальная сила. Гермиона всегда права», – кивнула головой как раз вернувшаяся в комнату с сыном на руках бывшая мисс Грейнджер и слегка нахмурила брови. «А в чем я права на сей раз? Во всем, дорогая, во всем», – Драко поднялся на ноги и, поцеловав супругу в висок, забрал у нее своего сына. Скорпиус не сопротивлялся, переводя внимательный взгляд серых глаз с одного родителя на другого. Тем временем, Гермиона опустилась на стул напротив лучшего друга. «Может, все-таки сжалишься над ней? Она и так попала под раздачу за всех Уизли». Гарри прищурился и сделал глоток коньяка. Джинни подала на развод на следующий же день после биби-шаура Гермионы. Просто уведомила супруга, когда тот вернулся с работы, что никаких требований к нему у нее быть не может, но она хочет свою свободу, возможность снова жить в свое удовольствие, наслаждаться жизнью, иметь секс и девичью фамилию. Гарри не останавливал, только спросил, подала ли она соответствующие запросы. Джинни положила перед ним магически заверенный пергамент. В тот же день Гарри позволил ей покинуть их магловскую квартиру и вернуться в нору. Смысла мучить ее жизнью без магии больше не было. Джинни сказала, что вместо этого переезжает в Хогвартс. Она уже связалась с Минервой МакГонагалл, и та предложила ей должность преподавателя магловедения. Преподавать Джинни начнет с будущего года, но комнату директор предоставила сразу, и Джинни отпарировала, навсегда оставляя позади их негостеприимный для нее и нежеланный для Гарри семейный очаг. Несмотря на то, что ничего в принципе делить и решать было не нужно, процесс занял 100 дней, но ни Джинни, ни Гарри это было уже не важно. Сегодня оба, наконец, получили свою свободу и были готовы начать новую жизнь. Гарри, с Асторией Гринграсс, как и посоветовал ему когда-то 365 дней назад рассудительный Драко Малфой. А вот Джинни ожидал еще один подводный камень. Дьявол действительно был в деталях, и вдруг оказалось, что фраза «Джинни Уизли может иметь ребенка только от Гарри Поттера» обозначала именно это. Ни от кого другого забеременеть Джинни Уизли отныне не сможет. Джиневра уже даже не удивилась. У нее не было силы возмущаться, что теперь по сути магия сделала ее бесплодной и абсолютно неподходящей ни для какого брака. Впрочем, Флёр Делакур успокоила, что можно договориться и найти суррогат. Молли уже строила планы отплатить Поттеру подоборотным и вновь заставить на себе жениться, но Джинни отмахнулась от обеих. Она потом обо всем подумает и 100% больше в операции захомутать Гарри участвовать не будет. А пока Джинни Уизли залпом проглотила противоядие к зелью, которым ее поила Молли. Флакончик привезла ей Гермиона, которой Джинни накануне отправила письмо с извинениями. Бывшая подруга больше молчала, но в ее глазах Джинни прочла сочувствие. Впрочем, мисс Уизли не была идиоткой. Она прекрасно понимала, кто намекнул Флёр все ей рассказать в тот день. Гарри Поттер поднял глаза на ожидавшую его ответа подругу. Это снова был взгляд Лили Эванс, и кому, как ни Гермионе, было подобное не заметить. Гарри улыбнулся, и бывшая мисс Грейнджер улыбнулась ему в ответ. Конечно, он порвет именно тот пункт контракта своими руками и аннулирует приговор Джинни. Но, может быть, через 100 дней, или ко дню рождения мисс Уизли. Ведь должен же он как-то отблагодарить бывшую жену, что когда-то она была у него первой. Конец. Адьюсь, она понравилась.